Портативная кофеварка добросовестно динкнула, сообщая о готовности третьей по счету за сегодняшний день порции кофе, и отключилась. «Ладно, живи, салага», — подумал дежурный, окончательно постановив помиловать помощника, и добавил в кофе кусочек белоснежного сахарозаменителя. «Кириллыч, гляньте, что творится!» — удивленно сказал лейтенант, указывая на монитор старинной СВКП системы внутреннего контроля помещений. Дежурный недовольно обернулся и чуть не выронил из рук чашку с горячим напитком. Один из секторов экрана, показывающий отрезок коридора и лестничный пролет между первым и вторым этажами, демонстрировал невозможное. Какой-то здоровенный мужик шагал по мраморным ступеням, а за ним, отрезая возможный путь к отступлению, бежали несколько спецов в полном боевом обмундировании с оружием на изготовку. Трое или четверо свидетелей происходящего из числа сотрудников управления, спешивших домой, благоразумно прижались к стенам и не пытались вмешиваться. К сожалению, СВКП не имела функциональной возможности передавать звук, поэтому дежурный не мог определить, когда именно спецы применили тазер-шокеры. То, что они стреляли, сомнений не вызывало. К спине нарушителя спокойствия протянулось несколько тонких проводков, по ним в тело мужчины поступал многотысячный электрозаряд. Но почему тогда он до сих пор стоит на ногах? «Может быть, он в бронежилете?» — озвучил мысль помощник, которому судьба предоставила шанс увидеть, как вживую работают спецы. «Сейчас поймем», — сквозь зубы сказал дежурный, лихорадочно соображая, какую из безумной массы инструкций он должен выполнить в первую очередь. К тому же он узнал Рязанцева. Тем временем ситуация на лестнице изменилась. Вместо шокерах в руках спецов оказались длинноствольные пистолеты «Гюрза», а пулю из них выдерживал не всякий бронежилет. «Если он не остановится, ему абзац», — подвел итог дежурный. Будто услышав эти слова, Ярослав замер на месте, не дойдя двух ступенек до второго этажа, и повернулся лицом к преследователям. Что он им сказал или сделал, так и осталось тайной для наблюдавших за происходящим дежурных. Но в ту же секунду спецы синхронно, как по команде, убрали пистолеты в пластиковые открытые кобуры, развернулись и направились прочь. «Что это было?» — недоуменно спросил дежурный у лейтенанта, но тому только и оставалось, что молча пожать плечами. И именно в этот момент раздалась противная трель селектора внутренней связи. «Дежурный по управлению, подполковник Гончаренко, слушает», — слегка запинающимся голосом произнес он, одновременно наблюдая, как мимо аквариума вверх по лестнице проходит Рязанцев. «Это полковник Жук», — представился в ответ звонивший. «То, что вы сейчас видели, не должно вас беспокоить. Это обычная проверка режима охраны управления, согласованная с руководством. Ясно?» «Так точно, господин полковник», — бодро согласился дежурный, но в трубке уже послышались короткие гудки. «Что?» — поинтересовался помощник, с тревогой отметив, какими остекленевевшими стали вдруг глаза подполковника. «Все в порядке», — странно спокойным голосом ответил Гончаренко и, наконец-то, сделал глоток кофе из стоящей рядом чашки. «Всего лишь обычная проверка режима охраны управления, согласованная с руководством. Ясно?» Этажом выше Ярослав уже входил на территорию второго отдела. Коридор, встретивший его шеренгой отпечатанных дверей, оказался пуст. Ярослав набрал в легкие воздух и медленно выпустил его через сжатые губы. Он знал, что Жук ждет его в своем кабинете. Черная тяжелая дверь с бронзовой под старину табличкой оказалась не заперта. Он ворвался внутрь, как торнадо, не замечая, что его пальцы сами собой превращаются в стальные когтистые лапы. полковник Жук встретил его появление холодной улыбкой. Вместо обычного строгого костюма на нем был надет темный дымчатый плащ с откинутым на спину капюшоном. Он стоял посреди кабинета, небрежно опираясь на спинку стула, на котором, уронив голову на плечо, сидела Анна, небрежно закутанная в покрытую бурыми пятнами кухонную штору. На ее лице не осталось живого места. Оно превратилось в один сплошной синий-багровый кровоподтек. Если бы не ярко-рыжая непокорная шевелюра, узнать Анну стоило больших усилий. Судя по всему, она находилась без сознания, и кисти ее рук уже посинели из-за слишком туго затянутых наручников. Все это Ярослав успел увидеть за сотую долю секунды и рванулся вперед, словно пущенный из баллисты камень. Огромный тяжелый стол, отброшенный ударом ноги, врезался в противоположную стену и рассыпался в труху. Пальцы когти свело судорогой от желания вцепиться в тело врага и рвать его на куски. Но внезапно в руке Жука появился длинный кривой нож, и секунды, до этого летевшие со скоростью звука, вдруг загустели до состояния вязкого горячего киселя. Ярославу показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он смог поднять руку и попытался отвести тусклое лезвие от горла жены. С предельной ясностью он почувствовал, что в любом случае не сможет предотвратить неизбежное. Жук смотрел прямо ему в глаза, и на губах бывшего начальника играла все та же холодная усмешка вызов. Одним резким, выверенным движением он запрокинул голову жертвы, открывая беззащитную шею, и взмахнул ножом. — Почему ты всегда опаздываешь, молодой мастер? Хватит заниматься ерундой. Нам еще многое предстоит сделать сегодня. Голос Жука отчетливо послышался в голове Ярослава, и он вздрогнул, открывая глаза. Он по-прежнему стоял посреди гостиной в своей собственной квартире, а скрюченные посиневшие пальцы правой руки сжимали лист бумаги, оставленный женой. Посмотрел на себя в висящее на стене зеркало и встретил диковатый взгляд давно небритого мужика, весьма нелепо выглядевшего в заляпанном грязью камуфлированном костюме и тяжелых ботинках посреди мирной обстановки квартиры. Он оглянулся через плечо в коридор и громко выматерился. Сразу стало легче. Не поверив себе, Ярослав вышел в прихожую и внимательно осмотрелся. Ни следа от кошмара, встретившего его здесь несколько минут назад, не осталось. Стены и потолок уже не покрывали отвратительные кровавые пятна, а вся обувь находилась там, где и положено, на специальных полках. «Что это было?» — сам себя спросил Ярослав, невольно скопировав слова и интонацию дежурного по управлению из своего страшного видения. «Я могу объяснить», — предложил странник, выступая в освещенный коридор из темного дверного проема спальни. Ярослав, еще не успевший отойти от пережитого шока, почему-то совсем не удивился его появлению. «С возвращением, Тудин!» Выглядел странник точно так же, как и в их последнюю встречу. Потрепанный, но чистый костюм, неопределенного вида разношенные туфли и вековая усталость в глубоко посаженных, выцветших глазах. Ярослав молча протянул руку и, в первый раз сжимая в мужском приветствии его ладонь, в очередной раз спросил себя, правильно ли он поступил, ввязавшись в чужую игру. «Прими душ и переоденься, Ярослав», — сказал между тем странник. «Это поможет тебе настроиться на предстоящую тяжелую работу. А я пока соображу что-нибудь на стол. У нас еще есть в запасе около 30 минут. Поторопись, твой шеф и так дал нам фору. Кстати, нам не придется ехать в управление. Он ждет нас в другом месте». «Понятно. Ну что же это я такое видел, а?» «Если кратко, то это иллюзии, очень опасные иллюзии. Иногда на пике эмоционального напряжения мастер способен моделировать будущее. Еще чуть-чуть, и созданная тобой картинка могла материализоваться, обретя жизнь, и ты оказался бы в ней. Я хочу тебя предостеречь от таких опытов, пока ты не научишься контролировать свои эмоции в степени, достаточной, чтобы не совершать непоправимых ошибок. Потому что после этого переписать все заново ты уже не сможешь, сил не останется. Скажи спасибо своему наставнику за помощь. Твой горячечный бред затрагивал и его, так что жук смог вовремя почувствовать неладное. Будет ты в таком состоянии, увидишь лично себя, например, в виде одинокого хладного трупа, то будь спокоен, так и произойдет, едва поставишь последнюю точку.